Сколько тогда было злорадства и смеха. Персы насмехались над Вышегором, показывали кадры побега на своих телеканалах, всячески высмеивали трусость имперских солдат. Даже позвали журналистов, чтобы выпустить подробный репортаж о позорном бегстве врага. Вот только, когда в городе собралось все войско персов, прогремел взрыв. И не осталось ни персов, ни города, ничего. Вышегор вовремя понял, что жителей в городе все равно нет, а воевать за пустые улицы совершенно бессмысленно. Так что он сделал вид, что бежит в панике и, дождавшись удобного момента, произвел подрыв заложенных по всему городу бомб. Заминировано было все. Каждая квартира, каждый дом, даже брошенная техника и даже канализация под городом. И пусть это была невероятная, разгромная победа, но судя по количеству затраченной взрывчатки и ее стоимости, можно сказать, что империя попросту купила этот город. Причем по завышенной цене. Вскоре на пороге показался сам Вышегор. Рослый, довольно крупный старик с белой густой бородой и идеально выбритой головой. Взгляд колкий и пронзительный, лицо серьезное, сразу видно, настоящий боец. Но так было почти всегда, вот только сейчас Вышегор был каким-то бледным и взмокшим от пота. Император сразу отметил, насколько нервничает его верный солдат и понял, что тот просто очень переживает за захваченных граждан империи. «У меня есть разговор», – пробасил Вышегор. «Конечно, садись, располагайся», – император указал на кресло напротив. «Чай, кофе, водки», – отрезал тот. «Может, все-таки, чай, водки, ваше величество. Мне нужна водка», – безапелляционно заявил Вышегор. «Ладно, несите водку», – отмахнулся старик, и вскоре Вышегору вручили бутылку и граненый стакан. Тот спокойно открутил крышку, налил стакан до краев и осушил его одним махом. 45 лет не пил, выдохнул он. А зачем начал? Сами посмотрите. Вышегор протянул императору планшет. Некоторое время старик смотрел на экран и ничего не мог понять. Затем он начал постепенно бледнеть, после чего левый глаз задергался. Потом правый. Это же, верно, это французы, пробасил Вышегоров. Но это же, снова недоуменно проговорил император. Воды Эквадора, да, кивнул тот, но... «Все верно, вы не ошиблись. Над французским флотом реют флаги Булатова». Император еще некоторое время смотрел в планшет, но вскоре устройство заискрилось и погасло, будучи раздавленным в могучих руках старика. «Откуда у Булатова боевой французский флот?» – прорычал он. «Мы уже созвонились с женой Булатова, чтобы задать этот вопрос», – прокашлялся Вышегор, так как он не отвечал на звонки. И, спустя несколько секунд тишины, не выдержал император, тогда как Вышегоров покосился на бутылку. «Да пей, сколько хочешь, только ответь, где Булатов взял этот флот?» «Спасибо», он открутил крышку, посмотрел на стакан и, махнув рукой, приложился сразу к горлышку, осушив бутылку до дна. «Булатов сказал, что нашел, и это вся доступная информация на сегодняшний день. Кстати, ваше величество», задумчиво проговорил Вышегор, «а можно я туда не поеду, в этот ваш Эквадор?» «Да с чего бы», — взревел старик, «ты же самый отчаянный воин империи». «Возможно, это и так», — согласился тот, «я отчаянный, но кажется, там и без нас разберутся. Сижу в гостиной, никого не трогаю, в одной руке блюдце, в другой чашка ароматного чая, закинул ногу на ногу. В общем, сижу и думаю о своем, но в какой-то момент в комнату зашла Вика и положила мне руки на плечи». «Все, собрались», — проговорила она мне на ухо. «Спасибо, что сообщила», — выгнал мысли из головы, поставил на стол чай и поднялся на ноги. «Ну так ты же сам просил сообщить, когда все будут на месте», — улыбнулась мне Вика. «Ладно, все, пойдем». Мы вышли из комнаты, прошлись по длинным коридорам и вскоре оказались в просторном роскошном зале. Высокий, 10-метровый потолок держит резные мраморные колонны, изображенные в виде монструозных извивающихся змей. На стенах прямо в камне вырезаны картины эпических битв. Пол отполирован так, что в него можно смотреть, словно в зеркало, и вся эта красота полностью отражается в нем без единого искажения. У стен всюду расставлены статуи, изображающие самых разных монстров, могучих воинов и даже демонов. Одну из статуй, кстати, помню, с этим демоном мы встретились в Китае, и это какой-то мелкий лорд. Могучий был воин, но теперь он запечатан в статую, как напоминание, что ждет всех врагов рода Булатовых. Плюс окаменелый труп демона теперь приносит пользу обществу. Вон как хорошо стоит и держит на вытянутой руке фонарик. Вообще это новое помещение чем-то напоминает императорский зал военного совета. Но с одной маленькой оговорочкой. Наш зал военного совета больше, роскошнее, и во всем превосходит жалкую пародию, расположенную в императорском дворце. Но иначе мы не умеем. Тем более, проектировкой и строительством занимался Людвиг, а этот человек явно знает толк в роскоши и идеальном исполнении архитектурных произведений искусства. Помимо всех этих резных мраморных колонн, статуи идеально ровного пола, в углу потрескивает немалых размеров камин. Причем потрескивают там и иномирные дрова, которые горят тут уже вторую неделю, и пока еще в топку больше ничего не подкидывали. А еще по центру стоит огромный стол, созданный специалистами из деревни лесорубов. Причем стол этот изготавливали на месте, прямо в этой комнате, и сделан он из единого массива огромного дерева, возраст которого насчитывает свыше 2000 лет. Потому нетрудно представить, какое количество энергии успела впитать древесина за столь долгий срок. Я встал во главе стола и осмотрел собравшихся. Справа от меня уселся Рафик со своей женой, Мирабель с братом, Виконт Иннокентий. Слева Черномор, за ним несколько пустых мест, а дальше идут командиры подразделений, гвардейцы и доверенные люди Черномора. Среди них даже один спартанец, что успел дослужиться до высокого звания в моей гвардии и получил доступ к особо секретным сведениям. Кстати, о спартанцах. Недавно разговаривал с Леонидом, и он сообщил, что планирует прислать мне партию своих подчиненных на лечение, и на это будут потрачены последние вексели. И сразу после этого Леонид завел разговор на тему того, где бы ему получить новые контракты. Хитрый, однако, мужик. Понимает, что я могу излечить его самые ценные кадры, а то и вовсе, добавить им по паре десятков лет жизни. На самом деле, люди действительно могут жить очень долго. Просто надо правильно настроить организм, и добиться гармонии в энергетических структурах тела. Так что в будущем мы еще вернемся к разговору о покупке солдат. Все-таки Леонид попросил 1000 векселей, а это не шутки. Впрочем, он никогда не любил мелочиться, как и я, так что пока еще не уверен, сможет ли он предложить достаточно контрактов для меня. А еще я понял, что у меня стало как-то слишком много золота, потому можно будет потратить его на армию, и как показывает практика, армия – это довольно выгодное вложение. «Благодарю, что прибыли», – проговорил я, и все голоса в зале на секунду стихли. «Мы и не могли по-другому», – хохотнул кто-то из командиров, и все разом встали. Даже Лабладут, что сидел на своем личном стульчике прямо на столе, да и Курлык тоже. Хотя не понимаю, зачем ему вообще выделили кресло, он ведь даже когда стоит, сидит. Таково устройство птиц, тут ничего не поделать. Посмотрел на Иннокентия, а ведь еще недавно этого паренька можно было сбить щелбаном с ног. Нет, я и сейчас могу, но он действительно возмужал за последнее время. Стоит в черной военной форме с золотыми застежками и ремнями, спина прямая, хотя раньше он сутулился. Даже взгляд полностью поменялся. Раньше его мог обидеть даже воробей, и он постоянно ходил забитый. А теперь стоит, гордо расправив плечи, и с уверенностью во взгляде, строго смотрит на порхающих под потолком голубей. Впрочем, эти изменения не удивительны. Этот человек, можно сказать, глава всего птичьего войска, которое насчитывает уже более 20 тысяч самых разных пернатых бойцов. И ему постоянно приходится держать контроль над этой армадой. Господа, как вы знаете, ситуация тяжелая. Я снова посмотрел на собравшихся. Шестеро наших были захвачены. Все успели посмотреть видео? Впрочем, кто не успел, внимание на экран. На противоположной от меня стене развернулось огромное белое полотно, и проектор сразу вывел на него изображение. Поначалу многие смотрели видео с несрываемой скукой, но ближе к финалу я ощутил буйство энергии вокруг. Первой не выдержала Мирабель. Она вспыхнула черным пламенем и резко поднялась на ноги, ударив по столу кулачком. «Я хочу с ним поиграть», — указала она на главаря банды. «Прошу, не убивайте его, просто дайте мне немного развлечься». «Какой же дебил», — закрыл лицо руками Билмор. «Мне даже немного жаль этого дурака. Пусть этот военный совет впервые собран в таком масштабе», — продолжил я, не обращая внимания на возгласы сочувствия по отношению к главе картеля. «Часть наших доверенных лиц не могут присутствовать здесь, кто-то в Китае, кто-то в Персии, а кто-то и вовсе, в другом мире. Но это все не важно, у нас и так достаточно сил, так что долго говорить не буду. Собирайте войска, готовьте все необходимое, мы отправляемся в Эквадор». Зал тут же взорвался множеством голосов. Кто-то интересовался, каким образом предстоит добираться до другого континента, другие спрашивали, какое количество войск необходимо собрать, и какие конкретно нас ждут задачи. «Задачи у нас простые», – спокойно проговорил я. «Вы должны обеспечить там базы, которые можно хоть отвоевать, хоть купить у местных, меня это не волнует. Затем, когда будут организованы места дислокации, начнем разведку и добычу информации. Но этим нужно заняться как можно быстрее. А как мы, в итоге, туда отправимся?» Поинтересовался кто-то из командиров. «Может, по воздуху, можно взять дирижабли и установить на них артефактную навигационную систему. Вилли, как быстро сможешь создать что-то подобное? Не надо ничего изобретать», я успокоил Вилли, а то тот уже приготовился орать что-то матерное в адрес излишне инициативного командира. «Мы отправимся по морю, но, в таком случае, перебрасывать подкрепление не выйдет. Только месяц придется туда плыть», задумался мужчина. «Хотя, если усилить корабли энергией, можно добраться и за неделю, но только если корабли не развалятся от этого». «Да какие еще подкрепления?» – воскликнула Мирабель. «Отправьте меня одну, я сама все сделаю». «Кстати, а где мы столько кораблей возьмем?» – подметил Тимофей. «Насколько я знаю, у нас не такой уж и большой флот. Корабли – не проблема», – снова успокоил их. «К вечеру все должны быть готовы к отправке. Поняли?» «Да, дальше вам все расскажет Черномор, он уже в курсе всех деталей плана». На этом уселся в свое кресло и посмотрел на командующего гвардией. «Введи их в курс дела». Примерно полчаса я просидел на военном совете и, убедившись, что процесс идет как надо, извинился и отправился заниматься другими делами. Вот вроде намечается война с обычной бандой, и, казалось бы, нет ничего проще. Но там такая численность, будто бы воюешь с целой страной. А я, стоит отметить, простой граф и никак не император, а значит, и полномочий у меня куда меньше. Так что стоит осознавать, что эта операция обещает быть рискованной, и легко она не пройдет. Сложно будет угадать, кто представитель картеля, а кто простой мирный житель. В любой момент обычный бедняк может высунуться из окна и пустить тебе в спину автоматную очередь. Тогда как истреблять всех без разбора тоже не вариант, хотя так было бы куда проще. Потому придется брать с собой как можно больше вооружения и защитных систем, в том числе, и артефактных, и доставать информацию любой ценой. Приказал своим людям подкупать, шантажировать, выбивать показания, но мы должны знать о противнике все. Да, операция будет сложной с самого ее начала. Эквадор – непростая страна, и картели там действительно имеют значимый вес, но скоро их не станет. Возможно, даже правительство постигнет та же участь. Там среди правителей нет честных людей. Они похитили моих подданных, потому прощения им не будет. «Фипче», — окликнул я молодого портальщика. «Готов ли ты сделать что-то по-настоящему великое?» «Да», — подскочил со своего места портальщик. «Тогда перенеси меня во Францию», — улыбнулся я. «И готовься открывать столько порталов, сколько ты не открывал за всю свою жизнь. Сегодня ты можешь надорваться», — задумался на пару секунд. «Впрочем, как и я». Особняк графини Фириль. Некоторое время спустя, графиня сидела на балконе, любовалась прекрасным видом на море, попивала вино, и расслабленно накалывала миниатюрной вилочкой нарезанный кубиками изысканный сыр. «Госпожа!» – послышался голос первого военного советника графини. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, вместе с генералами и другими советниками и пытался донести до нее свою мысль. «Вы уверены, что это верное решение?» «Все-таки, я уверена», — холодным голосом проговорила Фириль. «Если он сказал, что все будет хорошо, значит все будет хорошо, но ведь это весь наш флот». «И что?» — женщина посмотрела на своих военных советников. «Не вижу в этом никаких проблем, но ведь это 42 лучших боевых корабля, модернизированных, не считая вспомогательных и более мелких суден», — воскликнул советник. «И ладно бы вы отдали их просто так, но ведь вы передали их вместе с командой. И что?» «Он обещал, что все будет хорошо, и это не вызовет у нас никаких проблем», – пожала плечами графиня. «Вам не кажется, что вы оказываете ему слишком много доверия?» – вздохнул мужчина. «Ня», – помотала головой женщина. В этот момент сверкнула молния и следом прогремел раскатистый гром. «Госпожа, скоро начнется гроза. Вам лучше зайти в помещение». К графине подошел ее личный гвардеец. «Нет», – снова помотала она головой. «Булатов просил остаться здесь на некоторое время, так что я дождусь. Он же просто сказал вам посидеть на балкончике и подышать свежим воздухом», – удивился советник. «И мне кажется, что он не имел в виду, что нужно чего-то дожидаться». «Да», – усмехнулась Фериль. «А это тогда что?» Она указала на широкую прибрежную линию, где сначала появились небольшие пространственные искажения, а затем раскрылся полноценный портал, и он увеличивался с каждой секундой, пока не достиг в ширину 20 метров. А стоило порталу окончательно сформироваться, как из него начала выезжать колонна тяжелых многоствольных китайских танков. Гвардейцы сразу похватались за оружие, подумав, что началось вторжение. Но графиня приказала отставить тревогу и указала на флаги, нанесенные на танки, так что все успокоились. Сначала выползла колонна танков, затем начали выезжать бронетранспортеры, грузовики со снарядами и топливом. Только танков набралось около 400, и советники стояли, глядя на это с раскрытым ртом. «Ну что, Жан, все еще не веришь?» – усмехнулась Фериль. «Но мы же можем с такой армией снова перейти в наступление», – изумился первый советник. «Булатов говорил, что все будет хорошо», – развела руками графиня. «Но это ведь китайская техника», – вздохнул мужчина. «Нужно потратить месяцы на обучение, пока наши бойцы смогут управлять ею. Или придется искать переводчиков». В этот момент у него зазвонил телефон, и советник сразу ответил на вызов. «Ага, угу, понял. Ну, чего говорят?» – усмехнулась Фериль. «Говорят, что вся техника полностью на французском языке», – пробубнил мужчина. «Ты удивлен щедрости Булатова?» «Не совсем», – замотал он головой. «Я удивлен тому, что он смог заставить китайцев клепать технику именно для нас. Просто они не продают технику никому, кроме своих ближайших союзников. И Российская империя таковым союзником ну никак не является», он задумался на пару секунд и махнул рукой. «Впрочем, это не важно, ведь вы оголили всю нашу морскую защиту, и это действительно опасно». «Булатов сказал, что что-то с этим придумает», отмахнулась Фериль. «Да что он может придумать с эти?» Договорить советник не успел, так как из портала вылетела целая вереница боевых костюмов. Они сделали петлю в воздухе, после чего направились к особняку и приземлились прямо на балкон. Один из них, самый крупный, подошел к графине и деактивировал забрало. «Госпожа Фериль», мужик не обратил внимания на вооруженных гвардейцев. «Мой позывной громовержец, и я командир звена 40 костюмов. Пока ваш флот не вернется в ваше распоряжение, мы позаботимся о морской безопасности вашей гавани». «Но это еще не все», он указал в сторону портала, откуда начали лениво выходить огромные человекоподобные акулы. Они о чем-то оживленно общались между собой, но их слов с балкона было не слышно. Акулы спокойно направились к воде и, добравшись до нее, сразу скрылись в волнах. А этот уставший и грустный с виду человек, впрочем, он действительно грустный и уставший, усмехнулся громовержец. «Это личный строитель Булатова. Он возведет все необходимые укрепления и площадки для размещения крупнокалиберных артиллерийских установок». Следом из портала стали выкатывать огромные монструозные пушки и сразу размещать их на берегу. «И кстати, от вас потребуется камень, Ванессы, значит», – присвистнул один из генералов, поняв, что это за оружие. «Простите, госпожа Фериль, просто хотел уточнить, а Булатов точно граф?» Вечерний морской бриз пронизывал до костей, а погода только портилась с каждой минутой, заволакивая небо свинцовыми тучами. Можно было бы попросить Филька разогнать все эти тучи и сделать более теплую погоду, но не вижу в этом смысла. Тем более, что даже самая плохая погода никак не сможет помешать нашим планам. Я стоял на носу флагмана французского боевого флота и смотрел на собравшихся на палубе бойцов. Все они ждали, когда уже можно будет вступить в бой, и с нетерпением смотрели в мою сторону, ожидая приказа о начале операции. Рядом со мной стоял адмирал, и как-то грустно смотрел вдаль. Ему и так пришлось пережить многое, но он понимал, что самое страшное еще только впереди. И все-таки плохо у нас все с морским делом. Приходится, вон, адмиралов в аренду брать. Можно было бы попросить Черепанова о помощи, но он сейчас на какой-то важной миссии, и не хочется отвлекать его от серьезных дел. Хотя первой мыслью как раз было воспользоваться его флотом. Уверен, он бы точно не отказал, даже за бесплатно. Плюс, не хотелось раскрывать своих возможностей перед ним. А то знаю его, потом придет, попытается напоить и попросит провернуть это еще разок. Впрочем, даже этих сил будет предостаточно, чтобы проломить оборону небольшого государства. А нам большего и не надо. После высадки проламывать ничего не придется. так как при нашем появлении дух врага ломается так, что восстановлению уже не подлежит. У нас даже два авианосца есть, но взяли их без самолетов. Вместо них расставили несколько своих, а в остальном использовали эти корабли в качестве довольно крупных складов и казарм. А мы так скоро приплывем, а то такую скорость набрали, аж волосы сдувает, хохотнул Лабладут. Не знаю, маленький, пробасил адмирал и попытался придумать, как назвать это существо, маленький Лабладут. Мы как бы на месте стоим вот уже час, так что в таком темпе к берегам Эквадора мы причалим еще не очень скоро. Мы и правда остановились недалеко от Архангельска. Флот пришлось перенести сюда, чтобы быстрее можно было перегрузить технику, и теперь Фипче требуется небольшой отдых. Но он уже почти пришел в себя и готовится к следующей, куда более серьезной переброске. Открывать портал на другой конец земного шара и без того непросто. А когда нужен портал нестандартных размеров, сложности затрат энергии увеличиваются кратно. Я вздохнул и снова посмотрел на собравшихся. Все трюмы забиты бронетехникой, экипировкой и снарядами, специальные хранилища наполнены артефактами, бойцы готовы и рвутся в бой. Рядом со мной встал Черномор, по правую руку Вика. Позади портальщик пытается отдышаться и морально приготовиться к невозможному. Ну, не выдержал командир гвардии. И что дальше? Правда, неприятно не знать о следующем шаге, усмехнулся я. Ну так, а зачем ты рассказал только до этого места? Возмутился Черномор. Мне же интересно. Просто дальше будет совсем весело, улыбнулся я. Черномор заговорил громче, чтобы остальные тоже слышали. Ты всегда показывал себя, как надежный человек, и я понимаю, почему тебе местами что-то не нравилось. Мол, я всегда брал на себя слишком многое, и не позволял гвардии заниматься своим делом самостоятельно. Правда, такое себе качество для аристократа, похлопал его по плечу. Знаю, что тебе часто приходится стоять за спиной своего господина, и тебе это не нравится. Но сегодня, завтра и послезавтра у тебя будет возможность действовать на свое усмотрение, и обходиться без моей поддержки. У вас всех будет возможность показать свои способности, крикнул остальным. Вика улыбнулась и подошла ко мне ближе, погладив по голове. Ты же не собрался умирать, милый, или ты решил оставить их одних? Нет, я буду с вами, успокоил бойцов, хотя они и так не особо нервничали. Но помогать не смогу. Ты о чем? Нахмурился Черномор. Фипче, кивнул портальщику. Давай. Ух, вздохнул он, но сразу приступил к выполнению приказа. Паренек натужился, замахал руками, и вскоре прямо над водой появился небольшой портал. Через него можно было увидеть голубую воду и солнечный свет, а значит, выход из портала появился в правильном месте. Что-то как-то тяжело, просипел Фипче. Не переживай, положил руку ему на плечо. Как и договаривались, я помогу. Мое тело покрылось зеленоватым свечением, а постепенно оно поглотило и портальщика тоже. Он напрягся еще сильнее, и со временем портал стал становиться все шире и шире. «Я не удержу!» – прокричал паренек. «Вместе удержим!» – спокойно ответил я. «Смотри на верхние линии узора и сконцентрируйся на магистральных кантах силы. Направляй мою энергию туда». Вода вокруг портала буквально закипела от перенасыщения энергии, поднялись волны, а тучи над нами стали окрашиваться в зеленые тона и слегка сиять. «Что происходит?» – удивленно проговорил кто-то из французской команды корабля. «Ох, парень!» – усмехнулся Билмор. «Он один из немногих понимал, чем я сейчас занят. Он насытил всю эту площадь собой. Само пространство сияет его силой и подчиняется его могуществу. И при этом Михаил полностью контролирует свою мощь». Некромант вздохнул. «Такое количество чистой целительской силы должно бы убить старого некроманта. Или, хотя бы, черного дракона на том эсминце. Но не делает этого. Михаил не позволяет ей вольности». Тем временем портал становился все шире и шире, а концентрация моей энергии в воздухе вокруг увеличивалась с каждой секундой. «А это не опасно?» – испуганно проговорила Вика. «Ты даже не представляешь, насколько!» – расхохотался он. «Михаил работает на максимуме. И если бы я не знал Михаила, я бы счел его безумцем. Он своим даром напитывает магию совершенно другой стихии, и ты даже не представляешь, насколько колоссальны потери энергии». Прошло еще несколько секунд, и портал окончательно сформировался, после чего пелена внутри него окрасилась в зеленый цвет, и в небо ударило несколько мощных молний, а я убрал руку с плеча портальщика, и его тело забилось дрожью. 27 минут и 43 секунды, а потом все, из последних сил пробубнил он, после чего потерял сознание и стал заваливаться на спину. Впрочем, мне тоже не намного лучше. Обернулся и посмотрел на своих людей, отчего некоторые из них охнули, но их можно понять. Кожа моя посерела, под глазами появились огромные мешки, а взгляд стал безжизненным. «Я в вас верю», — едва слышно проговорил я. «Пусть живые позавидуют мертвым. Картель должен гореть. Ах, да, до свидания». На этом мое сознание померкло и погрузилось в темноту. Черномор стоял на носу корабля и держал на руках бессознательное тело Булатова. Тут же подбежали лекари, стали предпринимать попытки привести господина в чувство, но получалось это у них откровенно плохо. «Я просто не могу вообразить», — мотал головой Роман. Он уже попытался поделиться своей энергией, но тело Булатова впитало все его запасы за доли секунды, и теперь Роман сам был готов упасть без чувств. «Я не могу представить, мне не хватит и сотни жизней, чтоб понять, сколько он потратил энергии. Как это возможно? Как можно сотворить такое, и при этом не получить ни одного критического повреждения? Как можно стать таким гением? Вообще-то, достаточно стать архимагистром», — гордо расправила плечи Вика. «А Миша как раз архимагистр и есть». Черномор тем временем переложил Булатова на носилки и посмотрел на собравшихся бойцов. Он помнил, что времени на перенос слишком мало, и потому не стал терять его впустую. Командир выпрямился и влил в свое тело столько энергии, сколько смог. Вены на шее набухли, глаза засверкали двумя яркими огоньками, и по телу стали пробегать разряды энергии. «Вы все видели трансляцию», — прорычал он так, что голос его эхом разнесся на многие километры вокруг. «Приказываю первому Булатовскому соединенному флоту. Полный вперед. Вы слышали своего господина, пусть живые позавидуют мертвым». Ответом ему был рев заряженных энергией десятков тысяч голосов. Троекратное «ура» словно гром прокатилось над водой и заставило дрожать само пространство вокруг, и следом взревели мощные двигатели огромных кораблей, что на полном ходу устремились в сторону портала. Солдаты этого не знали, но их крик донесся до самого Архангельска. У машин сработала сигнализация, молодые родители тихо ругались на то, что им снова придется укладывать своих детей спать, а племянник Мамонова принял окончательное решение по поводу предложения своего отца. Еще вчера он даже не задумывался об этом, но сегодня он твердо решил жениться на дочери одного маркиза из Неапольского княжества. И плевать, что Неапольское княжество – это далеко не предел мечтаний для такого аристократа, как он. Да и невеста, мягко говоря, не красавица, но на это тоже совершенно наплевать. Плевать, что его продают как племенного коня, ради интересов рода, такое тоже вполне можно пережить. Единственное, что сейчас важно для парня, Неапольское княжество находится достаточно далеко отсюда, и Булатов пока не знает о существовании этой страны, а значит, это идеальное место для спокойной тихой жизни. Глава 6. Резиденция правителя Эквадора. Рабочий кабинет. Господин председатель. В комнату забежал первый помощник. «Вас опять вызывают на связь. Кто-то важный», — лениво поинтересовался тот и принял телефон из рук помощника. «Да, разумеется. Иначе я не стал бы вас беспокоить», — кивнул мужчина в строгом деловом костюме. «Из какого хоть картеля?» — уточнил на всякий случай председатель. «А, нет, это русские опять звонят». Правитель сразу бросил телефон на стол. «Да скажи им, что я уехал. Надоели уже», — выругался он. «Но господин, сам император хочет с вами поговорить. Он тоже серьезный человек», — воскликнул помощник. «Ой, да в каком месте он серьезный?» — усмехнулся председатель правления. «Не знаю, но я бы на вашем месте так не грубил», — испуганно проговорил мужчина. «Почему? Где эта сраная империя? И где мы? Чего они нам сделают?» — расхохотался тот. «Придут и будут сражаться с картелями? Ага, как же. Даже наши соседи, и те, не могут ничего сделать с картелями, а эти бестолковые дебилы и подавно». Он помотал головой и снова потянулся к телефону. «Ладно, отвечу, так и быть». Он нажал зеленую кнопку и приложил телефон к уху. «Ага, здрасте. Да-да, это я. Понимаю, что проблема». Правитель откинулся на спинку кресла и всем своим видом показывал, насколько ему скучно. «Ну и чем я помогу? Поднять армию? Хах, да вы издеваетесь». Он снова подвинулся к столу, и разговор явно начал его напрягать. Все-таки этот человек уже давно договорится с картелями, и за это получает немыслимые средства, за счет которых можно будет не переживать о пенсии. «Что, вы предлагаете мне проливать кровь моих солдат? И ради чего? Ради каких-то 20 иноземцев? Это оскорбительно. И знаете, что, даже если им глотки резать будут, я не отправлю ни одного солдата. Вы даже и близко не понимаете, насколько сильны картели. Вообще ничего не понимаете в силе, спрятались там на севере, сидите на своих балах, и не знаете, что такое настоящее влияние». Он хотел выбросить телефон, но в этот момент на том конце провода снова заговорили. «Нет, не понимаете», — крикнул он. «Дела у нас делаются совершенно иначе. И вот звоните уже третий раз, что-то клянчите. А у меня работа. Я целой страной управляю. И не надо мне больше звонить и отвлекать. Как я и сказал, сделаем все возможное. Но лучше вам просто выполнить требования картеля и надеяться, что повезет. Так будет лучше для всех. И вообще, в будущем, советую вам сначала проявить уважение в виде ответных даров, раз вам что-то от меня нужно». Все понятно? Не дожидаясь ответа, он нажал на красную кнопку и бросил телефон на стол. «Русские вообще обнаглели», — выругался мужчина. «Как они себя ведут? Ну и что, что украли 20 их граждан? Ну и молодцы, главное, что не наших. И вообще, дай мне списки приезжих из Российской империи. Передам их картелю, а то не понравился мне тон их императора». Помощник ничего не ответил. Он резко побледнел, а руки его затряслись. «Э-э-э», — промычал он. «Чего ты заикаешься?» — недовольно буркнул председатель. «Что за дебилы вокруг?» — тяжело вздохнул он. «Даже двух слов связать не могут. Г-г-г, господин!» — затрясся всем телом помощник. «Т-телефон!» Мужчина посмотрел на телефон, лежащий на столе, а на экране и правда был отображен активный вызов. Так что он сразу стал судорожно жать на красную кнопку, вот только не добился этим никакого результата. «Да почему он не сбрасывается?» — прорычал председатель, а на экране высветился значок динамика, говорящий о том, что активировалась громкая связь. «А теперь слушай меня», — послышался спокойный голос императора. «Во-первых, не пытайся сбросить вызов, это бесполезно. Во-вторых, чем ты там управляешь? У тебя вся страна, как одна область в моей империи. Ты правда думаешь, что мы ничего не знаем о силе?» «Серьезно?» — усмехнулся он. «Ладно, в-третьих, дипломатические отношения между нашими странами с этого момента разрываются. За твои слова, я объявляю войну Эквадору. Как ты там сказал, твои солдаты будут ловить моих людей? Ты подписал себе смертный приговор, Хуан. Ну что, тебе есть чего ответить?» Хуан дослушал речь императора до конца, после чего нервно расхохотался. «Где ты и твоя армия, глупый старик, а где мы? Хах, не ровен час, встретимся», — спокойно ответил император. «Ну так приезжай», — крикнул председатель. «И что, не сможешь, а мне и не обязательно», — вздохнул старик. «Ну так сначала придумай, как добраться, а потом разбрасывайся такими громкими заявлениями. И знай, если не армия, то картели сотрут тебя в порошок». У Хуана изо рта брызнула слюна, и он собрался со всей силы метнуть телефон об пол. Но в этот момент дверь распахнулась и на пороге показался пузатый генерал. Казалось, словно бедолага вот-вот выплюнет легкие и у него лопнет голова. Он вбежал в кабинет, уронив фуражку и случайно наступив на нее ногой, но даже не обратил на это внимания. «Господин председатель», едва переводя дыхание, выпалил он. «У нас проблемы, большие проблемы. Да что случилось опять?» — выругался Хуан. «Французский флот в наших водах». Генерал схватился за спинку стула, у которого стоял, чтобы не упасть. «И что?» — скривился председатель. «На этих кораблях флаги какого-то Булатова. И, мне-то какая разница?» — выругался тот. А вот помощник побледнел еще сильнее и упал на стул. «Булатов — это подчиненный Российской империи». Несколько секунд председатель пытался осмыслить происходящее, и все это время из телефона доносился безумный хохот императора. «Поднять армию!» — взревел Хуан. «Привести в боевую готовность!» «Поздно», — сквозь смех выдавил император. «Слишком поздно», — стоило ему договорить, как здание встряхнуло от мощного взрыва. За окном была башня с часами, одна из важнейших достопримечательностей этого города. Была, теперь нет, так как в ее основание попали сразу несколько снарядов и башня рухнула. «Активировать артефактную защиту», — взревел перепуганный правитель. «Поднять щиты, защитить резиденцию любой ценой». Прошло несколько секунд, и над зданием действительно появился непроницаемый купол. Но непроницаемым он был совсем недолго. Потребовалось лишь несколько десятков артефактных снарядов и ракет, чтобы защита перенапряглась и отключилась. После чего снаряды стали разбирать здание по камушкам, буквально разрывая его на куски. Но к этому моменту Хуан вместе со свитой уже несся в сторону бункера, и только голос из его телефона всячески пытался его подбодрить. «А я еще хотел остановить Булатова», — хохотал император, — «но теперь не буду. Вы это заслужили. Сижу на капитанском мостике с лицом победителя. Пол подо мной сотрясается от мощных выстрелов, снаряды проламывают защиту, бойцы готовятся к вылазке, а я сижу и не могу поднять руку. Рядом стоит слуга с зонтиком, другой подает мне стакан с коктейлем. В общем, сижу и получаю удовольствие, как минимум от того, что толпы солдат бегут не ко мне, а к Черномору, а он сам за всех думает, тогда как я могу расслабиться и получать исключительно удовольствие. Три корабля заходят справа». Послышался крик матроса. «Я бы сейчас приказал активировать артефактную защиту, поднять голубей и взять как можно больше врагов в плен. Корабли, по возможности, сохранить в первозданном виде и потом отогнать в наш порт, пленных продать или заставить отрабатывать военные издержки. Интересно, а как поступит Черномор? Скорее всего, попытается решить все максимально бескровным и экономным путем. Но почему мне так не нравится улыбка на лице Черномора?» Командующий поднес руку к уху, нажал на кнопку передатчика, улыбнулся еще шире. «Действуйте!» – пробасил он, и спустя секунду рифовая полоса метнулась в сторону вражеских кораблей, а после вырвалась из вод, пронзив эти корабли и разорвав на части. «Ладно, корабли мы не получим, но так можно хотя бы вынести вооружение и запасы снарядов. Огонь!» – прорычал Черномор, и все стволы пушек разом направились в сторону растерзанных кораллами кораблей. А затем последовал залп из всех орудий, и остатки кораблей разлетелись на куски. Да уж, Черномор шутить не будет, и в игры играть не любит. Ладно, зато вон как забавно складывается дворец правителя этой страны. А ведь какой он был большой и мощный, массивный, прочный с виду, и даже где-то артефактную защиту нашли. Зато как красиво разлетаются в стороны эти массивные камни. Этот дворец рушится так же громко и красиво, как надежда императора договориться мирным путем. Правда, я бы сказал, что после разрушения дворца возможностей договориться мирно становится куда больше. Уверен, после такого местный правитель стал бы куда сговорчивее. Вот только проблема в том, что я сговорчивее не стану. Рядом приземлился Курлык с камерой. От его взъерошенных перьев валил дым, а сам он ошалевшим взглядом смотрел то на меня, то на Черномора. «Уру-ру-ру-ру-ру», возмущенно проурчал пернатый. Впрочем, его возмущение можно понять, ведь на момент начала обстрела дворца, он как раз занимался внутри здания разведкой. «Это не я поднял бы руки, но не получилось. Вон, к Черномору все вопросы. Заходим в порт», — рычал тем временем Черномор, не обращая на пернатого никакого внимания. «Огонь на поражение». В порту раздались взрывы и началась суматоха. И все бы ничего, но по данным разведки, они собираются активировать морские минные заграждения. Прямо под нами ко дну привязаны мины, и если они успеют активировать заслон, эти мины начнут всплывать. По крайней мере, так доложил один из голубей, потому решение пришлось принимать мгновенно. «Поднять портальщика», — рыкнул командир, и спустя минуту из трюма корабля вынесли сонного паренька. «А, что, я же спал», — возмутился он. «Сможешь открыть портал?» — нахмурился Черномор. «Наверное», — пожал тот плечами. «Но только если не обратно, туда не смогу. Надо на берег». «А, так это без проблем», — выдохнул Фипча и, взмахнув рукой, создал небольшой портал прямо на палубе корабля. «Восьмая, двенадцатая и третья группы. В портал», — гаркнул Черномор, и названные отряды быстро направились туда. А вскоре мы увидели, как на берегу работает спецназ, и уже через пару минут центр управления порта был захвачен. «Эх, вот так бы всегда сидеть и наблюдать за тем, как работают другие. Никаких тебе забот, никаких нервов. Миша, тут тебе звонят». На мои плечи легли нежные руки Виктории. «Вот и стоило тебе со мной ехать», — возмутился я. «Говорил же, останься, мы тут сами разберемся. И тогда я бы пропустила все веселье», — насупилась девушка. «А как же дочь?» — подметил я. «Не переживай», — улыбнулась Вика. «С ней все будет в порядке». «Ага, будет. Ее оставили в детской комнате некрополя. Может, с ней и правда все будет хорошо, но нельзя забывать о психике ребенка. Да, комната обставлена в розовых тонах, и ее создавали специально для ребенка. Да, там есть няни, служанки и весь необходимый персонал, но я все равно переживаю. Хотя сам лично перевел некрополь в режим максимальной защиты. Если вдруг кто-то крайне несчастный случайно решит напасть на замок в наше отсутствие, вокруг некрополя разверзнется бездна, а из ее недр на врага полезут самые страшные кошмары, полчища мертвецов и поведет их за собой Нурик. Да, его мы оставили дома, так как он не хотел нападать на другую страну, все-таки он защитник. Кроме того, некрополь прекрасно купирует все случайные выбросы энергии смерти, а Тодоча в последнее время зачастила этим баловаться. Но даже если некрополь вдруг не справится, Вилли создал специальные защитные артефакты для нянь, так что они в полной безопасности. Ну ладно, давай телефон, вздохнул я, и Вика приложила телефон к моему уху. Чуть пониже. Вот так отлично, да. А кто там звонит, кстати? Булатов, послышался голос императора. О, как дела? Скажи мне одно, пробасил он. Сашка с тобой? Не, я же не мог его взять, тут слишком опасно. Да и он пока не числится в моей гвардии, так что я не мог приплетать его к нападению на другую страну, вздохнул я. Пока не числится, император почему-то закашлялся. Ладно, неважно. Скажи мне, Булатов, ты любишь деньги? Ну вот зачем вы роняете свой авторитет в моих глазах и задаете такие глупые вопросы, скривился я. Это не глупый вопрос, а риторический, тяжело вздохнул он. Ну так что, хочешь подзаработать? Вопрос цены, пожал я плечами. 60 миллионов. Того ублюдка нужно притащить ко мне, живым, коротко ответил старик. Ублюдка, уточнил я. А, ты же не слышал наш разговор. Я имею в виду. Да понял, нужен Хуан, перебил его. Ага, значит, слышал, заключил император. Осталось узнать как. Да что у него за специалисты по взлому? Послышался истеричный вопль на фоне. Ни одного следа в сети. Это как надо работать, а ну тихо, шикнул император. Так, Булатов, нужно притащить его ко мне, и я заплачу за это 60 миллионов. Ты в деле, а когда? Как можно быстрее, добавил он. А за скорость еще на десяточку сторгуемся. На моем лице появилась улыбка. В истребитель его посажу, мигом домчит. Насколько помню, у тебя в истребителе пассажиры, как мухи, мрут, пробубнил император. Но если доставишь его быстро, да еще и живым, договоримся. Думаю, 10 миллионов сверху накину, очень уж хочется с ним поговорить. Еще бы, после таких-то громких слов, кивнул Вике, и она убрала телефон от моего уха, после чего я набрал в грудь побольше воздуха и «отставить стрельбу», прокричал я. По крайней мере, попытался, но получилось почти шепотом. Дорогой, как-то тихо. Даже я едва расслышала, усмехнулась Вика. Ладно, давай помогу. Черномор, господин вызывает. Михаил, Черномор подбежал ближе. Уже лучше, хочешь принять командование на себя? Посмотрел на него одним глазом. Второй не открывается, так как для этого потребовалось бы слишком много сил. Мне голову держать трудно. Как думаешь, хочу я кем-то командовать? Я бы хотел, пожал он плечами. Ну тогда командуй отставить стрельбу по дворцу. Их правитель нужен живым. Это будет проблематично, нахмурился командир. Цена вопроса, 60 миллионов, Черномор. Понимаешь, по взгляду вижу, что понимает. Ну так давай я отправлю за ними девочек, пожал он плечами. А что, задумался я, вспомнив, что мы взяли Флору и Флорену из Лиги убийц с собой. Отличный вариант, лучше и не придумаешь. А дальше действуй по плану, в таком случае. По какому, удивился командир. А мне откуда знать, что ты там себе напланировал. Делай, как надо, в общем. И чтоб красиво, я ведь тут сижу не просто так. Смотрю, любуюсь. Обычная эквадорская семья из 14 человек собралась в тесной комнате, чтобы посмотреть телевизор и узнать последние новости. Как минимум было очень интересно понять, что за взрывы гремят в городе последние несколько минут. Зрители приготовили банановые пирожки и лениво жуют их, внимательно слушая журналиста, который рассказывал о вероломном вторжении каких-то злых и нехороших людей. Вот только никто почему-то не верил ведущему, ведь он на протяжении уже 20 лет постоянно врет с экрана телевизора, буквально каждый день рассказывая о том, как хорошо живется в Эквадоре. Неужели картели поругались с правительством? Возмутилась дородная женщина. Непонятно, проговорил глава семейства, но я на улицу не пойду. Лучше подожду, когда эти твари друг друга поубивают. Страна от этого станет только лучше. Достали уже эти уроды. Некоторое время семейство смотрело новости, затем мужчина начал переключать каналы, но везде шло одно и то же. И в какой-то момент изображение мигнуло, а на экране показался высокий, мускулистый мужик с пышной густой черной бородой. Я боевой офицер российской армии, пробасил мужик, а внизу потянулась полоска с автоматическим переводом. Командир гвардии рода Булатовых. Хочу обратиться к жителям этого города. То, что сейчас происходит, никак вас не касается. Это коснется только картелей и продажного правительства», — говорил он совершенно спокойно и, казалось, будто бы смотрит точно в душу каждому зрителю. «Хочу вам сообщить, что все картели будут полностью уничтожены. Правительство тоже будет уничтожено, но, возможно, не полностью. Обращаюсь к картелям. Тот, кто хочет сложить оружие, можете его не складывать. Вы будете уничтожены, в любом случае. Кто хочет бежать, бегите, это вам не поможет. А ну дай пирожок». Глава семейства уселся поудобнее в кресло и внимательно смотрел в экран. «Мирные жители не пострадают. Сейчас идет захват порта и восточного района, и он объявляется нашим плацдармом. Военная база будет захвачена в ближайшее время, и наши войска разместятся там», — продолжил вещать бородатый мужик. «В восточном районе будет размещен госпиталь, где любой житель Эквадора сможет получить полный спектр медицинских услуг, от медикаментозного лечения до приема у высокоуровневых лекарей. Все это совершенно бесплатно. Также в восточном районе будут размещены пункты выдачи продовольствия, воды, одежды. А тем, кто лишится крова по причине военных действий, мы обязуемся восстановить жилье или выплатить компенсацию. Также с сегодняшнего дня открывается линия для приема звонков и заявлений. Если хотите сообщить какую-то информацию по поводу картелей, взамен вы получите щедрое вознаграждение, если информация будет стоящей. Говорить можете на любом языке, мы все равно поймем. Даже на иномирном», — мужчина улыбнулся. «И чтобы вы не считали, что это пустой треп». В этот момент изображение переключилось, и на экране показались кадры, снятые с высоты птичьего полета, а там полуразрушенный дворец. Следом камера переместилась и показала эскадру боевых кораблей. «Как видите, наши намерения вполне серьезны», — ухмыльнулся бородатый мужик. «Но если и этого мало», — изображение снова переключилось и зрителям показали занимательную картинку. Черный дракон, рассекающий своими могучими крыльями облака, спикировал вниз и обрушил свое зеленое пламя на эквадорские военные корабли. Но будто бы этого было мало, со спины дракона вниз устремился черный луч смерти, рассекающий судно на ровные части. Несколько кораблей пошли ко дну, а вокруг разбросало множество трупов. И вот, все эти трупы в какой-то момент начали оживать и плыть к уцелевшим кораблям, забираться по бортам и вгрызаться в еще живых моряков. «Вот наша решимость», — заключил мужчина с экрана. «Не сомневайтесь, картели и представители прогнившей власти будут уничтожены полностью. Я все сказал». На этом изображение резко оборвалось, и по телевизору стали крутить какой-то рекламный ролик. «Пап», — проговорил пацан 4 лет, — «а почему он так много раз повторил про уничтожение?» «Не знаю, сын», — мужчина смахнул слезу. «Не знаю, зачем он это повторял, но я хочу, чтобы он повторил это еще раз. Так приятно это слышать. Уничтожить картель, уничтожить правительство, военная часть эквадорской армии, где-то недалеко от столицы. Вся военная часть была переведена в режим повышенной боевой готовности, и теперь тут всюду носятся солдаты, рычит военная техника», — тогда как командир элитного отряда Роберто расслабленно уселся в кресло и смотрел телевизор. «Командир», — окликнул его один из подчиненных, — «нам готовиться?» «Да, конечно, экипируйтесь по полной», — кивнул Роберто. «А я пока пытаюсь понять, что случилось. Командование так и не вышло на связь?» «Нет, командир», — развел руками боец, — «никаких приказов не поступало». «Ладно, иди», — махнул рукой Роберто и продолжил смотреть выпуск новостей. «Командир, у меня вопрос», — солдат не спешил уходить. «А мы будем воевать или сдаваться?» «Что значит сдаваться?» — опешил командир. «Там 40 кораблей, готовься к бою, мы отбросим их, и на этом все. Да просто не хочется умирать за интересы картеля и продажного правительства», — скривился боец. «Солдат, ты давал присягу, выполняй долг», — прорычал Роберто. «Мы элитный отряд, и не в наших правилах отступать или сдаваться. Так-то в присяге говорилось, что я должен служить народу, а не этим утыркам у власти», — вздохнул боец. «Ладно, командир, я понял, пойду готовиться». «Ну, а что мы сделаем?» — выругался Роберто. «Картели не победить, да и ублюдки слишком прочно закрепились во власти, так что за неповиновение нас просто запишут в предатели, и мы ничего не изменим». Командир продолжил смотреть телевизор, но в какой-то момент вещание прервалось, и на экране появился бородатый мужик. Поначалу Роберто усмехнулся, но совсем скоро улыбка пропала с его лица, а как только видео закончилось, Он вышел к своим бойцам. Элитный отряд состоял из 50 лучших бойцов, и они уже успели подготовиться к боевому выходу. Взяли оружие, полностью снарядились, как для длительного боевого выхода, и сейчас, выстроившись в ряд, ждали приказа командира. «Бойцы!» — крикнул он, и прошелся мимо отряда, заглянув каждому солдату в глаза. «Переодевайтесь, мы уходим!» «А?» — удивился кто-то из них. «Да посмотри телевизор, сам все поймешь!» — махнул рукой Роберто и показал солдатам недавно увиденные кадры. «А я уже переоделся!» Боец, который недавно предлагал сдаться, скинул с себя камуфляжные штаны и куртку, а под ними оказались шорты и яркая футболка. «Так», — задумался командир, — «даже не вздумайте идти против этих людей, у них даже дракон есть, так что отправляйтесь к нашему тайному логову в джунглях, пересидите пока там, а я прогуляюсь». «Командир, но куда ты?» — возмутился кто-то из бойцов. «Командир решил идти до конца», — воскликнул другой. «Он останется здесь и будет защищать родную землю до последней капли крови. Тьфу на тебя, придурок!» — выругался Роберто. «Я на переговоры пойду, к тому бородатому мужику. Спрошу, вдруг им нужны 50 элитных солдат, знающих местность, а главное, знающих о тайных логовах картеля». В этот момент у старого майора Роберто Хуареса в глазах появилась грусть. Ведь он и его люди действительно знают множество мест, в которых прячутся банды. И сколько раз вышестоящее командование запрещало отправиться и зачистить эти места, даже когда были похищения и все знали, кто в них виноват. Все-таки тяжело быть достойным человеком при недостойном правительстве. Глава 7. Глава картеля «Неотвратимая смерть» Сильвия Родригес был в самом настоящем бешенстве. Он метался по своему кабинету, расположенному в тайном штабе, недалеко от столицы, и раздавал приказы всем своим подчиненным по специальной закрытой связи, доступной только высшим представителям картеля. «Как они сюда добрались?» – взревел он и посмотрел на своих подчиненных. «Как?» Сильвия еще некоторое время побегал по своему кабинету, а затем устало расселся в позолоченном кресле, после чего достал из стола сигару, прикурил и выпустил в потолок струйку густого дыма. «Впрочем, они сами виноваты», — вздохнул он. «Доложить об обстановке в городе». «Господин, обстановка так себе», — развел руками его племянник, а по совместительству руководитель разведывательной сети внутри столицы. «Мы не понимаем, как и почему, но русские безошибочно определяют даже наших скрытых агентов, а логово отдельных банд почти по всему городу уже разорены и наши люди убиты. А почему их не защищает полиция? У нас есть договоренности по этому поводу. И где армия страны?» Снова начал краснеть от злобы Сильвия. «Полиция. Тут такое дело», — замялся парень. «В общем, полицейские сейчас сидят по своим участкам и стараются не выходить за их пределы. А кто выходит, работают сообща вместе с врагом, и показывают, где находятся наши тайные квартиры», — развел он руками. «Вот же твари! Я что, недостаточно им платил?» — прорычал глава картеля и ударил по столу кулаком. «А, нет, достаточно», — отмахнулся разведчик. «Просто те, кто брал у вас деньги, уже мертвы. Остались лишь те, кого вы запугали своим безграничным авторитетом, дядя». Он не стал говорить про угрозы родным, про похищение жены и матерей полицейских. Все-таки понятно, что теперь такие озлобленные стражи порядка будут из кожи вон лезть, лишь бы помочь своим неожиданным спасителям. «Ладно, плевать на предателей», — стиснул зубы Сильвия. «Правительство слишком плотно связано с нами, они точно все наши. Значит, пусть поднимают армию. Правительство полностью с нами солидарно, но...» — снова скривился паренек. «Но армия далеко не всегда солидарна с правительством. А еще у них появились проблемы со связью. Они сами не захотели по-хорошему», — пробасил Сильвия. «Что ж, будет по-плохому. Всех пленниц отправить в бордели, а пленников в расход. И плевать мне на обещания. Посмотрим, как этот Булатов запоет, когда окажется, что он не успел. А пока собирайте нашу армию и устройте им ад. Джунгли будут усеяны их трупами». По узким подземным туннелям под городом бежала целая группа людей. Они неслись, выбиваясь из сил, и пытались, как можно скорее, убраться подальше от столицы. А у выхода из подземелья их уже ждал транспорт, чтобы добраться до безопасного места, и уже оттуда продолжить руководить армией и страной. Среди людей были и генералы, и министры, и даже сам председатель правления. А позади их прикрывал небольшой отряд самых верных гвардейцев. И в их верности никто не сомневался, ведь эти люди и так уже не раз были свидетелями получения взяток и прочих темных дел каждого из присутствующих здесь. Так что все эти люди понимали, что их точно не пощадят. После полученного в прямом эфире обращения от захватчиков, это стало предельно ясно, потому правительство и решило эвакуироваться. Хуан бежал первым и думал только о том, насколько быстро был разрушен его дворец. Все-таки там была передовая защита, рассчитанная на недели, а то и месяцы противостояния. Также, на случай вторжения с моря, была продумана система минных заграждений, а чтобы враг не подкрался незаметно, по всему берегу установлены специальные радарные системы предупреждения. Вот только ничто из этого не сработало, а ведь даже картели не смогли бы настолько быстро взять столицу. Разумеется, Хуан даже не думал вступать с ними в противостояние, ведь они прекрасно кормят его и щедро одаривают горами золота в обмен на полное покровительство и невмешательство в дела банд. Но военные все равно продумывали такую возможность, и потому дворец был прекрасно защищен, как от обстрелов с моря, так и от попыток вторжения по земле. В любом случае, у врага слишком рано закончились артефактные снаряды, и потому люди успели сбежать в секретный подземный туннель, ведущий далеко за пределы города. И дело осталось за малым, как можно скорее выбраться отсюда, долететь до запасного штаба, и уже оттуда начать поднимать армию. Хуан понимал, что в армии его поддержит меньшинство, но, в любом случае, всегда можно надавить на совесть, напомнить о присяге и отправить солдат на убой, тогда как каждый представитель высшего офицерского уже имеет по несколько загородных домов, запасы денег на безбедную старость, и потому все они будут из кожи вон лезть, но погонит солдат в бой любыми способами. Хуан продолжил свой забег, но в какой-то момент позади послышался шум, будто бы кто-то упал, затем еще раз и еще, потому он невольно обернулся, и ему сразу захотелось ускориться. Вот только кто-то подставил правителю подножку, и он растянулся по каменному полу, с ужасом глядя на нависающую над ним женскую фигуру. В это время были слышны звуки боя. Гвардейцы пытались отстреливаться, вот только черная тень металась от одного бойца к другому, и в темноте сверкала холодная сталь отравленных клинков. Буквально несколько секунд, и последний гвардеец упал на землю, испустив последний вздох. «Да», — недовольно проговорила изящная женщина, убирая в ножны свои клинки, «а ведь нам нужен только один». «Ну, мам, может, остальные тоже полезны будут?» — воскликнула девушка, что преграждала собой путь к отступлению. «А я все равно ничего не скажешь», — кто-то закричал, но не успел закончить мысль, так как его голова полетела на пол отдельно от тела. «А я министр экономики», — с пола поднялся полноватый мужчина, «и я могу быть очень полезен, не убивайте, пожалуйста, а я министр здравоохранения, и тоже буду очень полезен», поднялся с пола второй мужик, затем третий, четвертый. Все министры поднялись на ноги, и наперебой стали голосить о том, насколько они будут полезны, если их взять в плен. «А я», поднялся последний министр, и остальные резко стихли, ожидая, чего придумает этот человек. «Я тоже очень полезен, у меня тоже очень важная должность, и за что ты отвечал на своем посту?» Спустя несколько секунд тишины уточнила женщина. «Я отвечал за противодействие картелям», обреченно вздохнул мужчина, и остальные, несмотря на всю сложность ситуации, разразились хохотом. «Да, братан», похлопал его по плечу один из министров, «кажется, у тебя шансов нет. Французское королевство, дворец короля, ваше величество». В кабинет короля забежал начальник разведки. «Срочные новости». «Ну, говори». Людовик подскочил со своего места. За последнее время он постарел лет на 20, на лице появились морщины, и под глазами повисли темные мешки. Даже волосы под париком поседели, хотя об этом пока знает далеко не каждый. «Фьериль потеряла свой флот. Мы пытались найти его, но он пропал», — радостно воскликнул разведчик. «И это лишь первая новость. Может, она решила попытаться нанести неожиданный удар с другого направления», — предположил король. «Мы все проверили. Нет ее кораблей, и все тут. Они либо где-то далеко, либо глубоко», — хохотнул разведчик. «Ну, то есть под водой. Хах, ну, а что еще взять с бабы?» — рассмеялся Людовик. «И правда утопила их, дура. И что теперь? Что она будет делать без своего главного козыря, Жулин? Позови маркиза Пуатье, пусть возглавит победоносный поход и решит проблему с этой тварью», — зарычал король. «Но, ваше величество», — замялся глава разведки, — «это была лишь первая новость, и собрать войска — это дело хорошее, но проблема в том, что Пуатье сейчас не сможет прибыть во дворец. Это почему же? Возмутился король. Дело в том, что его имение сейчас в осаде. Оппозиции неуклонно прорываются тяжелой китайской техникой. И да, это первая плохая новость, вздохнул мужчина. Но это невозможно, растерялся Людовик. Имение Пуатье – это оплот безопасности королевства. Через его рубежи не пробьется ни одна армия. Вот и мы так думали, согласился разведчик. И есть еще одна неприятная новость. Отдел аналитики завершил планирование наиболее продуктивных действий. В общем, все в один голос заявляют, что единственно верным будет начать переговоры с графиней Фьериль. И какая же это новость? Зарычал король. Да, это не новость, вы правы, вздохнул мужчина. Это неоспоримый факт. Других вариантов, и правда, нет. Добрый вечер, господин М. Правитель, или как там тебя правильно называть, помахал рукой правителю этой страны, точнее, бывшему правителю. Молчишь? Ну, помолчи. Впрочем, я даже догадываюсь, почему он решил хранить молчание. Скорее всего, виной тому огромный кляп, который забили ему в рот. Ну и мешок на голове тоже не повышает возможность коммуникации. Плюс, почти уверен, ему некомфортно разговаривать лежа, ведь его, как и остальных пленников, бросили на палубу корабля. Кстати, об этом. А я думал, вам сказали привести только одного человека, задумчиво проговорил я и посмотрел на двух миловидных дам. Блин, вот и зачем тебя послушала, выругалась старшая из них. Ничего, господин, сейчас исправлю. Она схватилась за клинок и направилась к мычащим пленникам. Не-не-не, погоди, это была просто шутка. Остановил ее, лишняя информация нам точно не помешает. А если информация будет совсем лишняя, просто выбросим их за борт, не надо палубу пачкать. Задумался на пару секунд и махнул рукой. В общем, отведите их. Куда? Уточнила Флора. Доставьте в имение, а оттуда пусть отправится на самолете в столицу. Распорядитесь, чтоб их сопроводили. Думаю, портальщик легко справится с переносом десятка людей в замок. Энергии у него предостаточно. И во время открытия морского портала он ничуть не пострадал. Весь удар я принял на себя, и приложил немало сил, чтобы не угробить Фипче. И не только потому, что мне было бы жалко парня. Любые повреждения можно восстановить, в случае необходимости. А вот возвращаться потом домой было бы куда сложнее. Тем более, нужно хоть какое-то сообщение с домом. Уже сейчас на корабль эвакуировались 70 раненых, которым, когда очухаюсь, нужно будет срочно оказать помощь. Вот только даже после лечения они не смогут быстро встать в строй, так как их экипировка полностью уничтожена. И экипировка действительно заканчивается куда быстрее, чем люди. Все-таки эта операция имеет ряд отличительных особенностей. Наша армия привыкла сражаться на поле боя, но тут ситуация совсем другая. Все обучены честным сражениям, наши воины прошли через множество кровопролитных боев, но в подобном никогда не участвовали.